воскресенье все было так же, по-семейному, но Сьюзан уловила беспокойство в глазах Дуга. Он нервно покусывал губы. «Обязан ли я сообщить о своих подозрениях в полицию? А если я сознаюсь, что 15 лет назад соврала, чтобы выгородить его, посадят ли меня в тюрьму? Если да, что станет с детьми? А если он заподозрит, что я хочу заявить в полицию, что я соврала про то утро, когда умерла Нэн, что он сделает, чтобы остановить меня?» Глава 20. Понедельник, 11 марта. В понедельник утром Винс позвонил Ноне. «Я нашел специалиста для вашей передачи. Доктор Мартин Вайс. Приятный мужик, умница, член ААПП. Весьма знающий. Он согласен участвовать в передаче. Тебе дать его телефон?» «Давай». Нона повторила номер, затем добавила. «Мне нравится Хэнк Винс. Отличный парень».